Один из бывших там русских воевод Петр Волынский со стрельцами послал сказать Баторию, что они сдаются. Другие воеводы, и с ними полоцкий владыка Киприан, не соглашались и хотели взорвать себя на воздух, но их не допустили до этого. Многие перешли тогда на службу Баторию, другие были отпущены и ворочались с полной уверенностью, что царь казнит их. Вслед за Полоцком был взят город Сокол. Кровопролитие было сильное, русские бросали оружие, молили о пощаде, но их кололи и били. В то же время князь Константин Острожский забирал города в Северской области, а Кмита опустошил Смоленскую область. Баторий давал военачальникам приказание не мучить мирных жителей, не истреблять их полей. Объявлял в манифесте, что воюет с царем, а не с народом. Шведы захватили Карелию и Ижорскую землю. Царь находился с войском в Пскове и услышал там о новом поражении. Он пришел в ужас и ушел в Москву. На этот раз он не казнил беглецов, он боялся восстания и приказал дьяку Щелкалову успокаивать народ. Курбский прислал ему тогда язвительное письмо, противопоставлял прежнюю славу Отечества с настоящим посрамлением. «Вместо опытных мужей, избитых тобою, ты посылаешь войско с каликами, воеводишками твоими, и они, словно зайцы, боятся шума листьев. Вот ты потерял Полоцк с епископом, клиросом, войском, народом, а сам, собравшись с военными силами, прячешься за лес, хороняка ты и бегун. Еще никто не гонится за тобой, а ты уже трепещешь. Видно, совесть твоя вопиет внутри тебя». В январе 1583 года царь созвал собор из церковных сановников. Представил им, что соседние государи — литовский, турецкий, крымский, шведский, нагаи, поляки, угры, лифлянские немцы хотят истребить православие. А между тем угодий находятся у епископий и монастырей, а через это военное звание терпит недостаток. Собор не смел противоречить. Постановлено было, чтобы епископии и монастыри не принимали вотчин по душам, не брали их в залог, а равным образом не продавали вотчин. Это уже было не первое распоряжение. Замечательно, что сам царь, ограничивая права епископий и монастырей приобретать вотчины, сам нарушал свои постановления и давал то тому, то другому монастырю грамоты на вотчины. Постановлением собора царю предоставлялось забирать на себя все вотчины, какие были отданы или проданы церковному ведомству. Также и все заложенные земли, а денежное вознаграждение за них предоставлялось милости государя. Приговорено было составить инвентарь доходам епископов и монастырей и оставить им по ровной части, сообразно их сану, а все излишнее брать на устройство войска. Но для этого нужно было время. Современник-англичанин говорит, что после этого собора, кроме недвижимых имений, переходили на государя. Царь взял с духовенства огромную сумму на военные издержки. Иван Васильевич отправил к Баторию посольство, но уже не приказывал послам каких-нибудь оскорбительных выходок. Велел им не обращать внимания, если король не спросит о царском здоровье и не встанет с места, когда они будут отдавать ему поклон от государя. По общепринятым обычаям это было бы сочтено оскорблением. Унижение не помогло. Баторий обращался с послами гордо и готовился снова идти на Ивана. Поляки, как и прежде, не давали своему королю денег и не хотели войны.

сразиться с ним на поединке.